Глава 6. День начался неудачно, а закончился еще хуже. Потянулась с ночи, которую Саймон провел не у себя, а в постели Долорес Чинта, смуглой черноглазой бразильянки, преподававшей в центре португальский и испанский. Она была на 7 лет постарше его, отличалась огненным темпераментом и обожала синеглазых мускулистых парней, желательно блондинов 6-футового роста. Ричард вполне соответствовал этим требованиям, и потому их дружба с Долорес крепла изо дня в день, из ночи в ночь. За 15 месяцев он вполне освоился с испанским и португальским, а также превзошел все тонкости и деликатные приемы, коим опытная и страстная любовница может научить юного неофита. При всем том, Долорес, не в пример ревнивой манекенщице Алине, была женщиной широких взглядов и не возражала против занятий Ричарда арабским с Кури Вамик, агентом-стажером из Ирака. Полное имя Кури было Курат Ул-Айн, и значило это «услада взоров». Но взорами у них с Ричардом Саймоном дело не ограничилось, так что теперь он постигал арабский в темпе вальса. Разумеется, тогда, когда не занимался португальским. Вчерашние занятия были очень плодотворными и завершились в 3:00. Затем он уснул, прижавшись щекой к полным золотистым грудям Долорес. Уснул и увидел сон, не тревоживший его уже побольше года. Первая серия разворачивалась как бы на планете Колумбия, у морского побережья, канадского или японского, куда ему предстояло десантироваться с летающего крыла, чтобы уничтожить ракетную базу на тренировочном полигоне. «Обычное учебное задание», – думал Ричард, вглядываясь в скалистые берега, поросшие соснами да елями, и размышляя, где ждет его Дэйв Уокер с молодцами из группы перехвата. В лесу? Или среди прибрежных утесов? Или на периметре объекта? Скорее всего, и здесь, и там, и тут. Он понимал, что видит сон, но даже во сне мысль о хитроумном техасце не покидала его, заставляя тревожно хмуриться. База внизу была как на ладони. Торчала среди деревьев россыпью серого и серебристого. Колючая проволока, пункт управления, решетчатая полусфера радиолокатора, пусковые шахты, направляющие аппарели. 40 ракет класса «Розовый дьявол» на эстакадах, по 15 визельвулов и огненных мечей в шахтах. Еще дюжина сигов, самонаводящихся импульсных гаубиц-лазеров, носивших выразительное название «Содом и Гоморра». В общем, штатный ракетный комплекс «Ариман», ячейка ракетной сети «Вальхалла», либо «Апокалипсис», какие использовались в высокоразвитых стабильных мирах, разумеется, лишь с целью космической обороны. Задача агента-стажера Саймона заключалась в том, чтобы вывести из строя системы управления оружием с помощью вопилок. Эти вопилки совсем не походили на те, которые пугали ультразвуком змей дрогатых кабанов на Таяхате. Они предназначались для создания помех и начисто вырубали вражескую электронику. Размер их не превышал песчинки, но от такого песочка, подброшенного куда следует, Ариман становился полным импотентом. Приходи и бери тепленьким. Едва Ричард подумал о своем задании, как крыло исчезло, а он взвился в воздух, подброшенный ударом катапульты. Затем началось стремительное падение. Вероятно, его выбросили не с парашютом, а с ракетным ранцем, и посадка предполагалась не на сушу, а прямиком в морские воды. Как бывает во сне, этот этап операции куда-то провалился, и Ричард вдруг обнаружил, что крадется вдоль темных отвесных утесов, что его комбинезон и шлем покрыты соленой влагой, и что в руках он сжимает цилиндр метателя. Он выстрелил, целясь в нависший над ним карниз. Серая тонкая нить, разматываясь, сверкнула на солнце, стрела с негромким стуком впилась в камень, и цилиндр тут же потянул Ричарда вверх. Он полез на скалу, быстро перебирая ногами и крепко стиснув рифленый ствол метателя в левой руке. Правую оттягивал рейнджер, снаряженный, конечно, не боевыми патронами, а шариками с хохотуном. Ричард лез и прикидывал, как перевалится через гранитный гребень, как выставит над камнями шлем, чтобы пощекотать нервы ребятам у Окера. Как, ежели они начнут стрельбу, обойдет их с фланга, даст 2-3 очереди и ринется в лес. А коль стрелять не будут, значит, проморгали его высадку или шеф-инструктор задумал какую-то гадость. В таком случае надо будет полежать с полчаса, да обозреть окрестности, сделавшись травой среди трав или камнем среди камней. Или мраком во мраке, или отпечатком ступни на воде. Как учил Чо Чинга. А после змеей ускользнуть в сосняк, в чащу, в кусты, в подлесок, только его и видели. Но когда он поднялся наверх, на скалы, сосен и елей там не было, и не было бойцов карательного корпуса ООН, нынешних его противников в игре. Не было рыжеволосого Дэйва Уокера и, разумеется, не было базы. Начиналась вторая серия сна. Перед ним раскинулся тайяцкий лес из неохватных деревьев Чои, а в промежутках между ними Ричард узрел гряду каменистых холмов, подобных гигантским пням. Столь крутыми были их склоны, а вершины казались срезанными косой. Он сразу узнал это место, а за ответом на вопрос «где?» явился и второй ответ «когда?». Именно тогда он пробыл в лесу 8 месяцев, и ожерелье его потяжелело, спустившись ниже груди. Именно тогда Чоч, сын Чо Чинги, уже не старался прикрыть его от ударов, и он точил клинки 2 раза в день, на рассвете и на закате, и не было дня, чтобы они не окрасились кровью. Как и у тех каменных пней, в 100 лиг от мирной земли Чимары. Их было 3. Читари Одноухий, Ченга Нож и Дик 2 руки. 3 воинов в серебристо-серых повязках теней ветра. 3 лазутчиков, искавших вражеский стан. Но вместо врагов они наткнулись на друзей, почти друзей, ибо с кланом Горького Камня было заключено перемирие. Мысль о перемирии мелькнула у Дика, едва он разглядел на головной повязке Горьких Камней. Перемирие – значит, их не убьют, как загнанных крыс, не проткнут дротиками, не прикончат снарядом, пущенным из пращи. Этот клан носил свое имя не зря. Его бойцы умели метать камни, и были те камни воистину горькими для их врагов. Но тени ветра считались друзьями, почти друзьями. Впрочем, сие не означало, что их отпустят с миром, спев песню приветствия и наделив дарами. Но схватка, если дойдет до схватки, будет почетной, 1-1, с равным оружием, и победителя отпустят и не станут ему мстить. Все-таки друзья не враги. Толпа Горьких Камней раздалась, и вперед выступил их предводитель. Дик его не знал. Вероятно, этот воин родился не в Чимаре, но был человеком заслуженным, вроде Чоча, сына Чо Чинги. Пальцы и уши целы, а шнур доблести свисает ниже чресел. Он запел. Звали его Циваром, дробителем черепов. И на своем веку он свершил не один славный подвиг. Читари, старший из 3 лазутчиков, ответил спокойно и с достоинством, без оскорбительных намеков и жестов. Ченга тоже казался невозмутимым, только оглаживал пояс, за которым торчали рукояти полудюжины метательных ножей. Глядя на воинов, Дик тоже сделал бесстрастное лицо, хоть не терпелось ему узнать, кому выпадет честь сразиться первым. После обмена песнями Цивар произнес: «Странное шепнули мне как-то 4 звезды. Про воина из земель 2-руких, такого же доблестного и умелого, как наши воины. Будто бы молод он, но отважен и ловок, и обучен самим наставником Чо Чингой, да придет к нему смерть на рассвете. Не поверил я и решил поглядеть». «Гляди!» – сказал Читари, и вытолкнул Дика вперед. Цивар усмехнулся. «Вижу 2-рукого кота Хару в повязке теней ветра. Вижу, что он молод. Вижу за его поясом клинки. Больше не вижу ничего». «Шнур видишь?» спросил Читари. «Ожерелье?» Цивар сощурил глаза. «Маленькое ожерелье, незаметное. Кто из вашего клана дал ему такое поносить? Или не нашлось побольше?» Это было уже оскорблением, но Дик молчал. Все, что надо, скажет Читари на правах старшего. «Маленький шнур», — согласился Одноухий. «Совсем маленький, незаметный. Можно сделать его длиннее». «Ну, У кого завелись лишние пальцы?» И он с мрачным видом оглядел толпу горьких камней. «Ха! Пальцы! Кто говорит о пальцах?» Цивар пренебрежительно махнул всеми четырьмя конечностями. «Мой наставник был таким же мудрым, как Чучинга, и он говорил, отрезав пальцы, не забудь про печень». «Сам будешь резать, великий воин!» поинтересовался Читари и бросил на Дика такой взгляд, будто уже считал его покойником. «Нет, я же сказал, хочу посмотреть. Резать будет он!» И тогда из шеренги горьких камней выступил Цор. Время в лесу и для него не прошло даром. Сделался он могучий, крепок, как молодое дерево шой, с выпуклыми мышцами, что скрывали ложбинку межплечевых суставов, с толстой шеей и длинными мускулистыми ногами. Но не эти перемены, вполне естественные и неизбежные, поразили Дика, а то, как Цор снарядился для схватки. Не взял он щита, не натянул боевых рукавиц, не прихватил палицы, которые можно было бы не убить, а оглушить. Только 4 клинка нес он, 4 длинных, сверкающих лезвия, и это значило, что бой будет смертельным. «Или ты проткнешь ему глотку, или Чочь доберется до моей», – пробормотал Читари, разглядывая Цора. «Ты уж постарайся, две руки». Дик кивнул, делая шаг вперед. Его мечи с тихим шелестом выскользнули из ножен, такие же длинные и блестящие, такие же смертоносные, как у противника. 2 против 4. Они с Цором не любили друг друга, соперничали во всем. Кто прыгнет дальше и заберется повыше, кто поднимет камень потяжелей, кто кому намнет бока да наделает синяков на тренировочной арене или втихую где-нибудь у водопадов за скалами. Превозносили своих наставников. Цор обучался у Цаба, хорошего воина, но не столь знаменитого, как Чучинга. Хвалились силой и знанием тайных приемов, пели оскорбительные песни, придумывали обидные клички. Дрались из-за чьи. Чем дальше, тем чаще, хоть о причине этих побоищ не говорили никому. Цор, пожалуй, был посильнее, а Дик увертливей, так что вел в счете все-таки он. И полагал, что сейчас поставит точку в их затянувшихся соревнованиях. Они сходились. Сон разворачивался с поразительной реальностью. Дик снова видел, как разгораются в зрачках Цора яростные огоньки, как подрагивают острые его мечей. 2 были вскинуты вверх, 2 опущены, и рукояти прижаты к бедрам. Он поймал чей-то ненавидящий взгляд, на мгновение скосил глаза и усмехнулся. «Цахани уммацор!» Торчит за спиной Цивара, стиснув в каждой руке под ротику. В отличие от Дика, того Дика, что сближался с Цором, Ричард Саймон знал, чем закончится их схватка и что произойдет потом. Не самое приятное из воспоминаний, но, как говорится, с чужого ожерелья свой палец не снимешь. А ожерелье было чужим и находилось в руках того, кто посылает тревожные воспоминания и сны. Схватка во сне, как наяву, была короткой. Долгими бывали учебные бои, когда оттачивалось мастерство владения оружием и проверялось, крепок ли сердцем будущий воин. Но если бились насмерть, а не за тем, чтобы размяться или заполучить трофей, все решалось в 2-3 удара. Или в 1, стремительный, как бросок змеи. Сейчас, превзойдя все хитрости фехтовального искусства двуруких, Ричард Саймон понимал, что тай сражаются иначе. По крайней мере, не так, как европейцы в Средневековье и в эпоху Возрождения. Их техника была сродни восточной, достигшей совершенства еще тогда, когда понятия «запад» и «восток» относились к старой земле и не являлись пустым звуком. Ожидание, маневр, выпад, смерть. В этом искусстве японские самураи были куда лаконичнее гвардейцев кардинала и мушкетеров короля. Они сошлись на расстоянии пары шагов и окаменели. Время тянулось, точно питон, скользящий среди трав, и каждая травинка была секундой. И каждая отделяла миг, прошедший от грядущего мгновения, жизнь от смерти, свет от тьмы. Все те же знакомые Дику шутки времени. То оно замрет, застынет ледяной глыбой, то ринется вскачь, подобно яростному водопаду. Сверкнули клинки, коротко лязгнула сталь, метнулись тени. Каа, питон, завершил свое бесконечное скольжение. Последняя секунда истекла, один из бойцов был мертв, другой жив. Оба меча дико подрагивали над распростертым безжизненным телом, словно цветы на серебристых стеблях. Левый торчал меж ребер, правый пронзил гортань. Потом раздался гневный вопль, и Дик увидел, как Цахани вскидывает дротик. С этого момента синхронизация яви и сна распалась. В реальности предводитель горьких камней сшиб Цахани наземь, придавив коленом, вырвал оружие. Но во сне брат убитого Цора успел метнуть копье, и оно полетело к Ричарду Саймону, и был его полет стремителен, неудержим и смертоносен. И Ричард каким-то шестым или десятым чувством понимал, что не успеет уклониться от удара. Чудилось, будто дротик метнул ему в самое сердце Таятский лес. И казалось, что лес, ощутив чужака, околдовал его, сделал беспомощной и неподвижной мишенью. Копье летело, а он ждал, ждал, ждал. Это ожидание было страшнее смерти. Ричард пробудился с зубовным скрежетом и с явным предчувствием, что день сегодняшний сложится неудачно. Так оно и получилось. Или сон подействовал на него, или разнежили ночные игры с прелестной Долорес. Только был он тем утром рассеян, а предмет занятий рассеянности не допускал. Искусство грабежа требует полной сосредоточенности, а коль капканы на пути грабителя настраивал Кастальский, то лучше не шутить с судьбой. Кастальский, тихий, лысоватый человечек, принадлежал к той же породе инструкторов-хитрецов, что и Дэйв Уокер. Правда, хитрости у него были иного свойства, не техасские, а компьютерные. Но любая из них могла перетряхнуть мозги или подвесить за ребро. С этой мыслью агент-стажер Ричард Саймон натянул шлем коммуникатора, а инструктор Кастальский ввел задачу и исходные установки. Сегодня агенту-стажеру полагалось ограбить банк. Любой, по собственному усмотрению. Чем больше унесешь и чем надежнее заметешь следы, тем выше результирующий балл. В этом состязании компьютер был ему верным союзником и непримиримым врагом. Одни программы работали на Ричарда, другие сопротивлялись грабежу, а весь спектакль шел в театре, имитировавшим региональную инфорсеть Соединенных Штатов. В ее гигантский лабиринт Ричард сумел пробиться без труда. Лишь раздался тонкий писк звуковых сигналов, да полыхнули багровым заревом предупреждающие надписи. Эти фразы, которые он лицезрел пару минут, беспрерывно мигали, требуя сообщить пароль доступа, фамилию, адрес, номер банковского счета и кучу других сведений, коими Ричард отнюдь не собирался делиться с электронными стражами. Затем вопросы сменились списком карательных мер. Самой легкой из них являлся штраф в сотню кредиток, самой тяжкой – трехмесячная ссылка в каторжный мир. Впрочем, это Ричарда Саймона не пугало. Чтобы наказать, надо поймать. А он был сейчас не человеком, не личностью, с документами, подданством и всем прочим, что полагалось иметь благонадежному гражданину. По сути дела, он являлся призраком, точнее, тенью призрака, неощутимо таривший свой путь среди пестрых указателей инфорсети. Инфорсеть представлялась Ричарду чудовищной трехмерной паутиной, развешанной в сияющей пустоте. Нити перехода переплетались, скрещивались, прихотливой узорчатой вязью заполняли пространство. Их пересечения подмигивали разноцветными огоньками. Было нетрудно вообразить, что находишься в огромном сооружении среди коридоров, комнат и камер, втиснутых в некое подземелье, напоминавшее кносский лабиринт. Здесь бродили свои минотавры, подстерегавшие неосторожного путника рядом с ловушками и капканами, у волчьих ям, опускных решеток и бездонных пропастей. Впрочем, Ричард их не боялся. Он считал себя достаточно ловким и осторожным. Вот только эти проклятые сны! С уверенностью, рожденной опытом предыдущих тренировок, он ринулся вперед. В проходе, который Ричард преодолевал со скоростью мысли, не ожидалось ничего неприятного, ничего страшного, то была широкая магистраль, доступная любому хакеру-новичку. Еще четырежды его запрашивали насчет кода доступа, но фединг-нейтрализатор успешно гасил тревожные сигналы. Он все еще оставался тенью в эфемерном мире теней. Он был отлично экипирован, вооружен и готов к схватке в любой момент. Но пока что активные средства взлома и уничтожения не требовались. Битва была еще впереди. Внезапно необозримое пространство раскрылось перед ним. Подобие просторного зала со множеством врат, дверей и проходов, ведущих к другим частям инфорсети. То был региональный центр, каких насчитывалось около трех десятков. Узел, где перекрещивались сотни неощутимых и невесомых нитей трехмерной паутины. Здесь Ричард также бывал не раз и знал, чего ожидать в каждом из многочисленных ответвлений. В некоторые можно было проникнуть с легкостью, в те, что вели в книгохранилища, к техническим каталогам открытого доступа, к безобидным фильмотекам и собраниям музыкальных записей. Вход в другие врата требовал оплаты, а кое-где желающему прогуляться по инфор-коридорам полагалось представить целый ворох свидетельств насчет психической вменяемости, социального статуса, возраста и дееспособности. Иронически хмыкнув, Ричард миновал шеренгу этих полузапретных дверей. Сегодня его целью являлись не порнофильмы, не записи менторитмов, вгоняющие в транс, не рецепты патентованных лекарств и не секреты местных политиков, канувших в вечность два столетия назад. В свое время Кастальский велел ему ознакомиться с содержимым каждого такого тайника, не любопытства ради, а для полезной практики, и теперь взлом охраняющих их запоров не представлял проблемы. Даже без дешифратора он смог бы вскрыть любой электронный замок. Дальше, дальше, дальше начинались дела посерьезней, ряд надежно блокированных дверей и узких извилистых ходов, снабженных всевозможными ловушками. В этих коридорах-артериях в лихорадочном ритме бился пульс делового мира Колумбии. Здесь хранились настоящие сокровища. Ни деньги, ни золото, ни бриллианты, но то, что заменяло их – колонки цифр с кодовыми значками. Вся эта часть инфорсети сама по себе была гигантской сетью, сплетенной невероятных размеров пауком, которому Ричард жаждал учинить небольшое кровопускание. Совсем крохотное и почти незаметное, если соотнести его с тем объемом драгоценной влаги, что циркулировало в жилах Вселенной оборотных средств, кредитов и ссуд. Фактически он и собирался взять ссуду, только безвозвратную. Такую ссуду, чтобы заслужить у Кастальского балл А. Коротко звякнул дешифратор, и врата в империю финансов растворились, разъехавшись в стороны двумя светящимися полосками. Алые буквы неощутимой преграды повисли перед ним. Очередной запрос пароля, идентификатора банка и номера счета. «Будет тебе и счет!» С неожиданной злостью подумал Ричард, вдавливая клавишу фидинга. «Будет! Но в нужное время и в нужном месте!» Он постарался успокоиться. Операция вступала в самую решающую фазу. Он находился сейчас в некоем подобии светового тоннеля с многочисленными люками, украшенными эмблемами и надписями. За каждым из них таились пещеры Али-Бабы, но стерегли их не 40 разбойников, а электронные монстры с невероятным нюхом, живучие и смертоносные, как зубастый рекс Стаяхата. Подобравшись к одной из этих дверей, он снова включил дешифратор. «Чейз Комптон, Манхэттен Банк». Не самый крупный, но вполне подходящий для его целей. Респектабельность, безупречная репутация, проверенная временем надежность – как раз то, что нужно. Прозвонил дешифратор. Магическая сезам была найдена, и двери растворились, подобно диафрагме фотокамеры. На один крохотный миг, но Ричарду хватило его, чтобы проскользнуть внутрь, в ларец с сокровищами, в храм невероятного богатства. Он замер, выбирая дальнейший путь, и вдруг на него рухнула темнота. Ловушка! Во мраке возникли зеленые искорки. Они устремились к нему, растягиваясь, формируя решетчатый каркас, охватывая нарушителя плотной клеткой, грозя неизбежным допросом. Выходит, дешифратору еще надо потрудиться. Хитрец Костальский предусмотрел еще один пароль, перекрывавший вход в хранилище, и найти его требовалось побыстрее. Ричард подключил дополнительные модули, удвоил, утроил скорость поиска. Зеленая решетка светилась перед ним, преграждая путь. Мгновения тянулись, как века. Лицо Ричарда окаменело, зрачки следили за вязью цифр, стремительно мелькавших в призрачном окошке дешифратора. Сейчас он ничего не мог поделать, разве лишь сбежать. Сейчас крохотная отмычка микросхемы сражалась за него, перебирая миллионы чисел, прокладывая дорогу к богатству и победе. Долгожданный звон! Зеленые линии решетки дрогнули, расплылись, исчезли, и тут же в него ударила бело-фиолетовая молния. Защита, к счастью, устояла, но активные средства атаки требовали незамедлительных мер. Не менее активных. Его пальцы заплясали по призрачным клавишам, управлявшим деструктором-распылителем. Сжечь, уничтожить, развеять облаком хаотических сигналов и, что самое важное, замести следы. В этой игре, напоминавшей битвы в Таяхатских лесах, ему не грозило физическое уничтожение. Но яростные молнии, хлеставшие оборонительный щит, могли обратиться в путы, пленить его призрачное «я», ринуться по проложенному им следу, будто свора гепардов, почуявших крыс. И если б этим электронным демонам сопутствовал успех, он не отделался бы 3 месяцами. О, нет! Проникновение в святая святых каралось куда серьезней, ссылкой в каторжный мир на 5 или 8 лет. И, разумеется, нулевым баллом, который вывел бы ему Костальский. Ричард дрался, как загнанный в угол рогатый кабан, распыляя белые клинки молний, рассеивая фезингом тревожные сигналы. Сражение происходило в полной тишине, словно странный беззвучный шторм, бушующий под непроницаемо темным небом. Краем глаза он видел, что дешифратор, вмонтированный в шлем, трудится по-прежнему, пытаясь найти 3-ю кодовую комбинацию. Видимо, этот пароль был последним, если удастся его раскрыть. Удалось. Сверкающие молнии погасли, и Ричард помчался вперед сквозь призрачные колонки цифр, дрожащих в голубоватой пустоте. Перечень депозитов, текущих и накопительных счетов, дневной оборот, данные по филиалам, какие-то листинги, справки, отчеты. Это его не интересовало. Налоги, межбанковский кредит, брокерские операции. Дальше, дальше, быстрее! Символы прихода и расхода, перечисления. Резко ударив по клавише, он активировал эту позицию и принялся с лихорадочной поспешностью набирать коды своих условных счетов. Их выдал Костальский, около 20, на обоих колумбийских материках и в разных странах, начиная от Австралии и кончая Канадой. Инструктор был человеком предусмотрительным. Ричард Саймон тоже, и потому на каждый счет он брал сравнительно немного, 100 или 200 тысяч, указывая времена предстоящих переводов с разбросом в 5-10 минут, так, чтобы вся процедура завершилась в течение 2 часов. Виктория! Победа! На экране один за другим стали загораться сигналы подтверждения. Ричард подумал о том, что сейчас, пробившись к цели, мог выкачать не 10 миллионов. Соблазн был велик. На долю секунды пальцы его дрогнули, готовые добавить пару нулей в сумму очередного перевода, но вместо этого он запустил программу «Вирус», которой полагалось уничтожить все следы его вмешательства. Разумный берет немного, чтобы тот, кого обчистили, не грохнул во все колокола. Впрочем, что означает «немного»? Поколебавшись, Ричард отослал на свой токийский счет 300 тысяч, а в банк «Каир Коммерс» 500. Тут его и шарахнуло. Вероятно, сумма в 500 000 являлась запретной, чем-то вроде триггера реле, включавшего хитроумную ловушку. А ловушка была знатной. Калейдоскоп на 50 цветов и 100 оттенков, от кружения коих у Ричарда помутилось в голове. Он, однако, успел выбраться, зажмурив глаза и тыкая клавиши вслепую. Но когда инструктор снял с него шлем, под веками продолжалось мельтешение ярких пятен, а под черепом грохотали отбойные молотки. Касталиски оглядел его, с обидной грустью пробормотал, что жадность фраера сгубила, вывел оценку «Би» и выпроводил из класса. К счастью, свое резюме инструктор произнес на русском, и коллеги Ричарда, Маблунга Квама и Грим Дервин, сказанного не поняли. Впрочем, сейчас им было не до ехидных замечаний Кастальского. Каждый грабил свой банк. На подгибавшихся ногах Ричард выбрался в коридор и только тут сообразил, что через час у него стрельбы. Стрелять же после калейдоскопа – все одно, что глядеть на конкурс красавиц по телевизору. Слюна течет, а зуб не имет. Вдобавок и глаза разбегаются. Ричард поднялся на крышу жилого блока, отыскал уединенный уголок, шуганул прибиравшихся там роботов и 20 минут предавался медитации, вдыхая сладкий аромат магнолий. Зрение восстановилось. Руки и ноги вроде бы не дрожали, но последствия перенесенного шока были еще заметны. В затылке покалывало и в горле першило. Стараясь не обращать внимания на эти зловещие симптомы, он поехал на лифте вниз, добрался до вестибюля тренировочного комплекса, украшенного статуями древних героев, свернул в зал стрельб и доложил о прибытии. Тут была уже вся его учебная команда. Светловолосый Ферди Ковач из Чехии, Европа. Лаек Идрис из Объединенных Эмиратов, Колумбия. Маблунга Квама с Черной Африки. И щеголеватый Грим Дервин с мира Флорес, одного из независимых миров. Дервин выглядел бодрячком, а Квама, рослый чернокожий парень, косил глазом и дергал щекой. Не иначе, как тоже хлебнул неприятности у Кастальского. Кроме 5 стажеров, были здесь инструкторы. И, разумеется, Дэйв Уокер, рыжий, энергичный и бледнолицый, в неизменном сером комбинезоне. Взглянув на Ричарда, он покачал головой и буркнул. «А ты, похоже, вчера в катафалке засиделся. Ручонки-то не дрожат?» «Никак нет, сэр», — ответствовал Ричард согласно уставу и отправился на позицию. Стрельбы, как и различные виды единоборств, считались в центре важнейшим элементом подготовки. На то он и был центром, а не академией, не университетом и не колледжем. Имелось у него длинное официальное название, но немногие использовали его, а говорили просто «центр». Точно так же, как вышестоящее заведение называли «конторой», по давней традиции, сохранившейся еще с тех времен, когда ЦРУ располагалось в Лэнгли и не имело никакого отношения к ООН. У конторы было множество агентств и отделений во всех мирах, но учебный центр был один, здесь, в Грин-Ривер, на океанском побережье Орегона. И учили в нем на совесть. Университеты и колледжи могли готовить будущих юристов и полицейских, технических экспертов и аналитиков, тактиков и стратегов, но полевые агенты, жилы и мускулы ЦРУ, обучались в центре. Только так и никак иначе. Агентам полагалось стрелять быстро и метко из карабинов и винтовок, из пулеметов и разрядников, из пистолетов, огнеметов, автоматов всех систем, из всего, что может выпустить пулю, ампулу с газом или лазерный луч. Сегодня стреляли из штатного оружия, пистолетов «Амиго» и «Команда», пистолета-пулемета «Рейнджер» и облегченного автомата «Сельва». Для разминки стреляли стоя, затем на бегу, в прыжке и кувырке, стараясь поразить темные светлые диски, которые летели со всех сторон, и световые контурные мишени, возникавшие на стенах. Временами свет начинал мигать или отключался вовсе, и тогда палили по звуку, диски в полете посвистывали, а все прочее, что полагалось изрешетить, гудело, звенело или хихикало. Ричард был не в форме и отстрелялся препаршиво, едва на зачет. Как и Маблунга Квама, еще один грабитель-неудачник. Дервин тоже выступил не лучшим образом, из чего следовал вывод, что грабеж, даже компьютерный, вреден для здоровья. А вот что касается вводных процедур, то они пользительны и успокаивают нервную систему. Это доказали Идрис и Ковач, которым с утра пришлось одолеть пару лиг в бассейне, имитировавшем полярный океан. Правда, лед в нем не плавал, но вода была 6 градусов по Цельсию, а над поверхностью тянуло знобящим ветерком. Сдав свои пистолеты и пулемет, Ричард собрался в столовую подкрепиться. Да не тут-то было. Его инструктор не дремал. Пресек пути отступления, поставил по стойке смирно и, криво ухмыляясь, начал доискиваться. Отчего этот агент-стажер не может попасть в блюдце, какое бы и младенец описал? Может, агента-стажера замучил геморрой? Или встретился он в темном углу с призраком Алина Даллеса? Примечание. Ален Даллес, директор ЦРУ, 1953-1963 годах, при котором функции Центрального разведывательного управления были значительно расширены. Конец примечания. А может, то был не Даллес, а тень Берии или папы Мюллера? То-то ручонки у стажера дрожат. Покорно выслушав все эти издевательства и подначки, Ричард буркнул. День неудачный, сэр. А в неудачные дни даже папа Мюллер никого не пытал и не вешал. «Неудачный!» – поразился Дэйв Уокер. «Это почему же он неудачный? Кофе утром пересолил или на Леди Дот нарвался?» «Нарвался», – сказал Ричард, – «на калейдоскоп у Кастальского». «Так, ну это следствие, а не причина. Причина лежит глубже. И сейчас мы ее раскопаем». Пытка продолжалась до тех пор, пока Ричард все не выложил. И про сны, и про дротик, брошенный Цахани, и про страстную Долорес, и про свои занятия португальским, растянувшиеся чуть ли не до рассвета. Шеф-инструктор слушал его с полной серьезностью и сочувственно кивал, а затем выразился в том смысле, что женщина – источник всяких бед, но без них не обойтись, а значит, и беды неминуемы. Что же касается данного случая, то агент-стажер давно не мальчик и мог бы различить следствие и причину. Причина – сексуальные излишества, и ведут они к тяжким снам, непростительным промахам и общей моральной деградации. А посему... Тут Уокер прекратил читать мораль, глубоко задумался, быть может, вспоминая о собственных излишествах, а спустя 3-4 минуты произнес. «Послушай-ка одну историю, парень. Жили в оклахомском городишке Понка-Сити 200 уродливых баб и красавица Мэриэн. Как-то прошел слух, что Боб изнасиловал Мэриэн. Ну, Боба, разумеется, повесили. Затем повесили Дика, Джона и Питера за то же самое. А после наступила очередь Майка, Шервуда, Гарри и Фрэнка. Словом, дело шло к тому, что в Понка-Сити совсем не останется парней. Но тут приехал к ним техасец и сказал: «Повесьте Мэриэн». Мэриэн повесили. И теперь в Понка-Сити тишь, гладь да божья благодать. И какой отсюда вывод? «Женщина – сосуд греха!» – брякнул Ричард, томясь и ощущая сосущую пустоту в желудке. «Это только половина правды, причем не самая важная!» – наставительно сказал Уокер. «А вся правда в том, что надо ликвидировать причину, а не следствие. И коль придется тебе вешать Мэриэн, намыль веревку получше!» Ричард щелкнул каблуками. «С Мэриэн я еще не знаком, сэр! Прикажете начать с Долорес?» «Ну, не так резво, парень, у нас же не Понка-Сити. Если б мы вздернули всех, с кем Долорес переспала!» Дэйв Уокер ухмыльнулся каким-то своим мыслям и шагнул к выходу. Ричард последовал за ним, пообедал, провел еще один сеанс медитации и, возвратившись к себе, обнаружил на столике у дверей запечатанное диск-письмо. Разумеется, от отца, из дома, затерянного среди звезд. На Колумбии писем давно не писали и не наговаривали на памятный диск, общаясь лишь с помощью инфорсети, компьютерных экранов и оптоволоконных линий связи. Отцовские письма Ричард слушал только в своей комнате, расположившись в кресле у письменного стола, в крышку коего был вмонтирован универсальный терминал. Над столом были развешаны стереоснимки, видно Чимару и водопады с высоты, улыбающийся отец в обнимку с Чучингой, Шу и Ши, занятые какими-то охотничьими делами, милая личико Чии, не девушки, еще девочки. Пониже фотографий стоял на полке маленький гепард, сплетенный из тростника, а рядом с ним поблескивали метательные клинки и ритуальный нож Тимару, узкий и наточенный, словно бритва, хоть сейчас отхватывай палец. Вот и все таятские раритеты, не считая почетного ожерелья, которое хранилось в столе в запертом ящике. За 3 года Ричард продемонстрировал этот трофей лишь однажды шеф-инструктору Уокеру, да и то по его настойчивой просьбе. Он сел в кресло, вытянул длинные ноги и подумал, что сегодняшний день получается не из самых худших. С одной стороны, приснился тягостный сон и врезало по мозгам калейдоскопом, и отстрелялся плохо, зато с другой отцовское письмо. Письмо, разумеется, было важнее любых огорчений и тягостных снов, особенно если вести в нем добрые. Но добрых вестей он не дождался. День все-таки был неудачным, вроде крысиного клыка в ожерелье, торчавшего среди почетных трофеев. Отец сообщал, что сам он жив и здоров, как и тетушка Флори, что Чия месяц назад разродилась девочками, по такому случаю Соха с Сатанисом закатили пир на всю Чимару, что живот у Чизи тоже округлился, и прибавление семейства случится месяца через три, что Чуч недавно приходил в Чимару, и ожерелье его стало еще длиннее, что вечерние зори на Тисую Амат по-прежнему прекрасны, а два потока все так же несутся с гор в белой пене и радужном блеске. Но Чучинга, наставник, занимаясь с внуками и демонстрируя им приемы с тяжелой секирой Канида, споткнулся и подвернул ногу. А подвернув, упал на колени и хоть поднялся сам, даже не опираясь на топор, но стал с того дня задумчив и мрачен. Это было печальным известием, ибо Тай, воины и наставники воинов не жили долго, утратив привычную стремительность и резвость. Кузнец, горшечник или ткач могли умереть дряхлыми и немощными, но к наставникам боевых искусств это не относилось. Они уходили в погребальные пещеры много раньше, уходили по собственному желанию, ибо кто нуждается в учителе, если тот утратил мастерство? Выключив терминал, Ричард посмотрел на фотографии и, быть может, впервые задумался о возрасте Чочинги. Прежде наставник казался ему могучим и вечным, как горные хребты, вздымавшиеся над Чимарой, но сейчас он вдруг осознал, что Чочинга не молод и вовсе не вечен. Таяхатские годы были чуть подлиннее колумбийских, а учитель был старше отца лет на 15 или 16. Получалось, что ему уже под 70 или за 70, если считать по стандартным колумбийским годам. Не слишком преклонный возраст для человека мирной профессии, но у Чочинги совсем другое ремесло. И Ричард с грустью понял, что в скором времени наставник пришлет ему прощальные дары. День был окончательно испорчен. А если так, куда деваться человеку вечером? Разумеется, туда, где можно развеять тоску и печаль. И Ричард отправился в катафалк. Если встать лицом к океану, то справа от северного жилого корпуса, за широкой площадью и цветником, за шеренгами серебристых елей, лежало кладбище Аддингтон. Тут были похоронены герои космоса, люди разных национальностей, но большей частью те, чьи потомки жили на Колумбии. Американцы, англичане, канадцы, австралийцы, израильтяне, мексиканцы, японцы и арабы из Египта и Объединенных Эмиратов. Было несколько русских, участвовавших некогда в совместных экспедициях, но самые великие их космонавты, начиная с Гагарина и кончая Виталием Бугровым, совершившим посадку на Плутон, покоились на планете Россия в месте под названием Байконур. В человеческой вселенной было еще два таких кладбища – на Китае и на Европе. Повсюду прах астронавтов покоился в родной земле, под родными деревьями и камнями, перенесенными в новый мир с помощью пандуса. И все эти захоронения были очень велики, с прилегающей свободной территорией, поджидающей тех, кто устремится в космос на фотонных звездолетах. Ибо не было сомнений в том, что такие корабли когда-нибудь построят, а значит, будут и новые герои, коих положено помнить и чтить. От площади кладбище отделялось цветником, рядами елей и огромным мраморным мемориалом. Его стена была воздвигнута из черного полированного камня, символизировавшего космическую тьму, в которой врезали беломраморные барельефы, портреты наиболее известных первопроходцев с указанием их имен и совершенных деяний. Мемориал и верхушки кладбищенских кипарисов за ним были видны из всех окон северного жилого корпуса. Предполагалось, что этот вид должен будить у агентов-стажеров возвышенные мысли и чувство национальной гордости. Но смерть есть смерть, а жизнь есть жизнь, и молодые стажеры, преклонившись раз другой у мраморного мемориала, больше смотрели на площадь и всевозможные заведения, отели, бары, клубы и супермаркеты, сиявшие по вечерам столь же яркой россыпью огней, как ночные колумбийские небеса. Этот торгово-увеселительный комплекс обслуживал туристов, посещавших Аддингтон, а заодно всех рыцарей плаща и кинжала, чьи замки высились в окрестных холмах. Может быть, слово «заодно» полагалось бы отнести к туристам, так как сотрудники конторы были клиентами постоянными и в качестве таковых предпочитали одни заведения другим. Элита, руководители отделов и спецслужб встречались исключительно в Five Crowns, отеле дорогом и тихом, где каждый столик в обеденном зале был огорожен пальмами, на которых росли не орехи, но датчики 10 сортов, чтобы нужное записать, а секретное заглушить. Чины помельче, преподаватели центра, рядовые оперативники, аналитики, техники транспортной службы собирались всяк в своем месте. В клубах «Дринк» и «Синий жеребец», в баре «Манхэттен», в гостинице «Холидей Инн», в китайском ресторанчике «Янцзы» или в пивной «Бавария». Что касается катафалка, то он был отдан на откуп стажерам, поскольку имелись в нем три несомненных достоинства – крепкое пойло, низкие цены и прочная мебель. Инструкторы тоже сюда захаживали, а вот туристы и обитатели Грин-Ривер не очень. Разве лишь девушки в поисках юных секретных агентов и романтических знакомств. Катафалк был оформлен под салон Дикого Запада с истинно американским размахом. Стойка 20 метров длиной, окованная жестью. Столы из дубовых досок толщиною в 5, просторные и неподъемные. Сиденья тоже дубовые, на болтах, какими скрепляют секции монорельса. Пивные кружки и стаканы из цельного бронестекла. Бар с батареями бутылок прикрыт металлической сеткой. На стенах кремневые ружья, томагавки и патронташи, скальпы и бизоньи черепа, уздечки, седла и сбруя, а также красочные афорты. Сражение Буффало Билла с вождем Шайенов желтой рукой. Энн Уокли в сапогах, при шпорах и карабине. Сидящий бык с отрядом краснокожих воинов. Примечание. Буффало Билл, вождь желтая рука, женщина-стрелок Энн Уокли, вождь сидящий бык. Реальные личности, участники знаменитого шоу «Дикий Запад», организованного Буффало Биллом в 1883 году. Конец примечания. Роботов-официантов в катафалке не признавали и горячительные разносили длинноногие девицы с кольтом на бедре. Кроме портупей, туфелек и бикини на них не было ничего лишнего. Еще бар славился фирменным крепким коктейлем в особых рюмочках-гильзах, напоминавших боеприпасы к пистолету «Команда». Его потребляли обоймами, и хоть в каждой рюмке плескалось на глоток, справлялся с ними не всякий. Команда была оружием многозарядным. Заняв позицию в углу, подальше от входа, Ричард с четверть часа пил в мрачном одиночестве. Над его головой свисали два простреленных американских флага, и было на них ровно столько звезд и полос, сколько в битве при Литл Бигхорне. Примечание. В сражении на реке Литл Бигхорн вождь индейцев Оглала неистовый конь разбил американские войска. 1876 год. Конец примечания. Теперь эта реликвия или подделка бросала тень на его лицо, и Ричарду чудилось, что над ним парит дряхлый, израненный гриф с поникшими крылами. Он придвинулся к стене, туда, где сумрак был гуще, и спрятал щеки в ладонях. Однако маскировка не помогала. Бар постепенно наполнялся. Ричарда кликали, махали от стойки, и, казалось, целый десяток приятелей и приятельниц готовы исправить ему настроение. Подмигивал и улыбался длинный Пат Сильвер. Прелестная стройная Кури Вамик у слада взоров манила его смуглым пальчиком. Анвер Хаджаев, гигант-татарин по кличке Карабаш. Примечание. Карабаш – черная голова, татарский. Конец примечания. Потешно кланялся и косил на Кури лукавым глазом, словно купец на красотку-невольницу. Ферди Ковач пожирал третий ростбиф, стучал пивными кружками, расплескивая пену, что-то вопил, подталкивал сидевшего рядом Маблунгу, А тот весело скалился и, то ли соглашаясь, то ли возражаясь, мотал курчавой черноволосой головой. Где-то в отдалении маячил мощный загривок турка Селима, слышался бас Вудра Полока и резкие, почти одинаковые голоса братьев Пьетро и Мария Рохас. Но оттуда Ричарду не махали, не звали присоединиться. Эта компания была посолидней, агенты, проходившие двухлетнюю переподготовку. На стажеров они глядели свысока, хоть Ричард и Анвер Карабаш и еще двое-трое из молодых до ранних не уступили бы им ни на стрельбище, ни на помосте. Допив недопитое, он поднялся и направился к приятелям. Обойма согрела желудок, и хоть Ричард не стал веселей, копье Цахани уже не кололо его под сердцем, а все остальное – калейдоскопы, тяжкие сны и поучение шеф-инструктора – казалось сущим пустяком. Другое дело письмо. Письмо не мелочь, не пустяк. Собственно, не письмо, а известие о Чучинге. Выпить, что ли, за его здоровье? Чтобы учитель, да будут прочными его щиты, не подворачивал ног и не спотыкался еще лет 10 или хотя бы 5. Но Маблунга Квама, сверкая белками и ухмыляясь, предложил тост за Кастальского. «Пусть его калейдоскоп натрет мозоль на пятке! Как говорят в моем краале, лучше длинное и твердое, чем короткое и мягкое!» Кури хихикнула, а Ричард пробормотал. «О чем еще говорят в твоем краале?» Но выпил. Что именно, уже различалось с трудом. Может, виски, может, бренди, но не джин. Он еще помнил, что джин прозрачен, а этот напиток цветом походил на мочу. Полуногая валькирия с кольтом на бедре принесла ему ростбиф. Вилок тут не полагалось, и Ричард стал есть с ножа, отхватывая огромные куски. Нож был стилизован под индейский, с костяной рукоятью и длинным узким лезвием. Потом Анвер принялся рассказывать неприличные анекдоты о хадже на средине, как хаджа очутился в раю в объятиях гури и обучил их такому, что самому Аллаху не приснится. Ферди с Маблунгой хохотали, кури хихикала и краснела, а когда ее разобрало, уселась к Ричарду на колени и принялась щекотать его за ухом. От девушки соблазнительно пахло, и Ричард попытался вспомнить, как называются эти духи – «Ночное безумие» или «Безумная ночь». Но Кури не давала ему сосредоточиться. Чтобы разрядить обстановку, он поведал о судьбе несчастной Мэриэн из Понко-Сити и о том, что женщина – сосуд греха. Кури с ним согласилась, но щекотать не перестала. «Надо бы выпить за учителя!» – вертелось у Ричарда в голове, и он потянулся к стакану, но длинный подсильвер его опередил. Этот сильвер, уроженец Новой Ирландии, был курсом старше и сильно страдал, попав в учебную пятерку с китайцами. Китайцы катафалк не посещали, пили только чай и лимонад, а ирландский желудок Сильвера эти жидкости решительно отвергал, так что приходилось ему искать собутыльников на стороне. «За Ирландию!» – провозгласил Сильвер, уже изрядно набравшийся, но не растерявший ни капельки патриотизма. «За зеленую прекрасную Ирландию!» «За которую?» – спросил Ферди Ковач, ибо в разъединенных мирах существовало три Ирландии – независимая планета, остров в Западном Колумбийском океане и штат Айленд в США. «Ирландия одна!» – провозгласил Сильвер, стукнув себя увесистым кулаком по ребрам. «Каждый ирландец носит ее тут своей душе!» Сильвера никак нельзя было обижать, и они выпили за Ирландию. Кури, в нарушение всех правил шариата, запустила Ричарду пальцы под рубашку. Маблунга начал. «В моем краале?» «Выпьем за твой краль!» – воскликнул Сильвер. «За всех его бычков и телок!» Выпили за краль. Ричард доел ростбиф и уже хотел предложить тост за Чучингу и его прочные щиты. Но тут припомнилась ему одна история Уокера о пожилых леди из Топики, штат Канзас. Собрались они попить кофе, но у каждой был свой рецепт. И сходились старушки лишь в том, что в кофе надо добавить капельку бренди. Спорили они с утра до полудня и с полудня до вечера. А вечером Подошел к ним техасец и сказал, что лучше выпить бренди без кофе. Мораль этой байки была такова. Из каждой ситуации есть множество выходов, кроме бинарного «да-нет», так или этак. И в отличие от упрямых старушек, агенты обязаны их найти, пока не минуло время готовить кофе. Но сейчас мораль куда-то исчезла. Осталась лишь сама история, казавшаяся Ричарду в тот момент ужасно смешной. Он начал ее пересказывать, чувствуя, как нежные пальчики Кури уже подбираются к животу. Но тут скамья рядом с ним скрипнула, и кто-то, отодвинув Сильвера, ткнул его кулаком в бок. Селим. И Ричард замер, не успев захлопнуть рот. С Селимом он общался только на помосте. Схватки с ним напоминали о таятских лесах, подчиняясь знакомому с детства ритуалу. Сперва оскорбление, потом бой. А после подсчет трофеев, пусть не ушей и пальцев, так хоть синяков. Синяки, конечно, на ожерелье не подвесишь, а с ушами Селим расставаться никак не хотел. Но кроме этого недостатка, все остальное Ричарда устраивало. Он был достойным соперником, этот турок. Мастером из мастеров. Кулак тяжелый, язык острый, реакция превосходна. Запас ругательств неисчерпаем. Правда, Ричард не все понимал, так как Селим в боевом задоре выражался по-турецки, а турецкий совсем не похож на арабский. А если похож, так что с того? В арабском, которому он научился у Кури, была сплошная лирика и никаких ругательств. Но кроме помоста их с Селимом ничего не связывало, больше разделяло. Статус и возраст, привычки и жизненный опыт, происхождение и темперамент. И хоть оба они с несомненной и полной определенностью относились к племени двуруких землян, Ченга-Нош или Читари, не говоря уж о Чучинге, были Ричарду роднее, чем этот хмурый 30-летний полевой агент Сельджуки. Селим снова ткнул его в бок. «Пьешь, «Еще пью», — подтвердил Ричард и в доказательство хлебнул пару глотков. В висках у него застучало, и ладошка Кури под рубахой вдруг сделалась горячее огня. Приятели тем временем приумолкли. Длинный Сильвер вконец отрубился, Квама с Ковачем тоже казались ословевшими, и только Анвер по прозвищу Карабаш, астраханский татарин с России, выглядел свежим, как майская роза. Весил он побольше Селима, а ростом не уступал Ричарду, что давало и зарядный запас емкости. «Пьешь!» — повторил турок, оглаживая мощную шею. — А я слышал, ты мормон. Разве мормоны пьют, Он уставился на Ричарда с каким-то нехорошим интересом, словно отыскивая точку, куда воткнуть клинок. Его смуглое мрачное лицо побагровело. Верный признак, что он уже успел набраться и желает теперь поговорить по душам. — Ищет ссоры? — мелькнуло у Ричарда в голове. Шевеля непослушными губами, он произнес: «Сегодня я православный. Когда я пью, я православный. Мормон я только ночью, потому что мормонам разрешено многоженство». Анвер одобрительно ухмыльнулся, Кури заерзал у Ричарда на коленях, но Селим шутки не принял и, прищурившись, пьяным упорством пробурчал: «Врешь, Керагул». Примечание. Кер-Агул, сын глухого, тюркское. «Мормоны спиртного не пьют». «Мусульмане тоже не пьют», — отпарировал Ричард. Но с этим не согласился Карабаш. Правда, к мусульманам он имел отношение косвенное, так как в России, согласно давним традициям, народ больше склонялся к атеизму и верил не в Аллаха и Христа, а в прогресс и устойчивый курс национальной валюты. Но предки Анвера были, несомненно, мусульманами, и, приподняв стакан, он возгласил: «Все радости заветные срывай, пошире кубок счастью подставляй, лишений наших небо не оценит, так лейтесь песни, вина через край». Омар Хайям, Рубай. Селим с одобрением кивнул. «Сам придумал, да?» «Нет, Хайям! А что сказано поэтом, то сказано Богом!» Анвера прокинул спиртное в рот, покосился на турка и, перейдя на русский, сказал Ричарду: «Ты с ним поосторожнее, дорогой. Чего-то ему надо. Я так думаю, размяться хочет». «Будет ему разминка», — пробормотал Ричард. В голове у него шумело, и все неприятности этого дня вдруг навалились разом, будто поджидали где-то в темноте, чтобы прыгнуть и вцепиться ему в печенку. Он вновь увидел, как поднимает копье Цахани. Только целился он почему-то не в Дика две руки, а в наставника Чучингу, распростертого на земле. И это зрелище было так ужасно, что по спине Ричарда пробежали холодные мурашки. «Выпьем за моего учителя», — сказал он, почти не заикаясь. «Пусть придет к нему смерть на рассвете, и пусть это случится не скоро». «За Окера пить не буду!» — рявкнул внезапно оживший Ферди. «За рыжих не пью! Рыжие они!» «Ты сам рыжий!» — откликнулся Ричард. «Мы выпьем за Чучингу, за моего наставника Тай, за мудреца и великого воина!» Он вдруг почувствовал, что выговаривает имя наставника с трудом, будто губы оледенели. Селим задумчиво поскреб щеку. «Тай, говоришь, слышал я о них. А что слышал, Дикари с четырьмя лапами любят жрать мормонышей. Правда, нет?» Он выпятил челюсть и, не дожидаясь ответа, поинтересовался. «А этот Чоч, он кто такой?» «Чоч, сын Чучинги», — пояснил Ричард, едва сдерживаясь. «За него мы тоже выпьем потом. Он тоже великий воин, и шнур его свисает до колен». Селим открыл рот и вдруг расхохотался. «Клянусь пророком! Шнур до колен, говоришь? Выпить надо, говоришь? Ну и дела! Мормон пьет за людоеда!» Он добавил что-то на турецком, что-то длинное и явно непечатное. «Чоч, ха! Чучинга! Четырехлапые обезьяны! И как они тебя не сожрали, Вот за это стоит выпить!» «Ты!» Ричард пересадил встрепенувшуюся кури на стол и начал медленно подниматься. Хмель ярился в его крови, и ощущение было таким, будто он выходит из транса Цихара перед смертельной схваткой. Только не с человеком, а с каким-нибудь мерзким зверем, вроде хищного грифона-прыгуна или саблезуба. Селим сейчас представлялся ему такой тварью, и разница была лишь в одном. У Селима имелись пальцы и уши. «Что я?» Турок тоже встал, отодвинув скамью и сбросив Сильвера на пол. «Что я?» Он разразился длинной тирадой, и Ричард решил, что все идет своим чередом и должным порядком. Хоть песни вызова не спеты, зато ритуал оскорблений весьма внушителен. Теперь полагалось ответить, и он ответил на украинском и на русском. В стиле знаменитого послания турецкому султану он обложил всех ублюдочных предков Селима, всех турецких властителей-кровопийц, их жен, матерей и наложниц, их янычар-людоедов, их евнухов и визирей, всех их вместе и каждого в отдельности, чтоб не возникло сомнений, кто тут дикарь, а кто настоящий человек, хоть и с четырьмя руками. Закончив с этим, он ринулся в бой. Он снова был тенью ветра на земле войны, где после песен вызова полагалось петь клинкам и топорам. Анвер и Ферди, только что с упоением внимавшие ему, вскочили. Маблунга тоже очнулся, а Кури завизжала. Они хоть не поняли ни слова, но вид мелькавших кулаков и ног доказывал, что схватка шла всерьез. Впрочем, кончилась она быстро. Ферди с Анвером еще размышляли, кого спасать, а кого вязать. Квама еще приподнимался со скамьи, а Ричард уже сшиб противника на пол, прижал его локти коленями и стиснул горло левой рукой. Селим захрипел. Он был могучим, крепким мужчиной, сыном воинственного племени, и он был хорошим бойцом, но не настолько, чтобы уцелеть в таятских лесах. К тому же за спиной у Дика две руки, бывшего Ричарда Саймона, стояли 15 поколений предков, родившихся на Таяхате, а Таяхат был тяжелым миром, где выжить дано не всякому. Но с теми, кто выжил, обычным людям тягаться не стоило. Дик, воин из клана Теней Ветра, молчал, ибо во время схватки, а тем более в ее завершающем мгновении, оскорблять никого не полагалось. Все слова были сказаны, теперь говорили сталь и кулак, и речь их была жестокой. Пальцы Дика клещами сжимали горло побежденного, а свободной рукой он шарил по столу, среди тарелок и стаканов, подносов с крохотными рюмками команда, остатков ростбифа и винных лужиц он искал. Где-то должен быть нож, индейский нож с костяной рукоятью и длинным узким лезвием. Не очень острый, не очень похожий на клинок Тимару, но где возьмешь другой? Другого не было, и значит... Пальцы его сомкнулись вокруг костяной рукоятки. Он вскинул клинок, готовясь ударить резким и точным движением, так, как учил Чоч, как наставлял Читари Одноухий, и как он делал не меньше сотни раз. Ухо полагалось срезать аккуратно, даже не срезать, а отсекать одним ударом, не поранив щеки и не проткнув плеча. Все воины Тай владели этим мастерством. Рука дико дернулась и застыла. Анвер Хаджаев по кличке Карабаш вцепился ему в запястье мертвой хваткой, откинувшись назад и упираясь каблуками в пол. Лицо Анвера было потным и бледным, а за его плечами виднелись растерянные физиономии Ковача и Маблунги. Маблунга аж посерел. «Слушай, Эгет, не надо!» — негромко забормотал Карабаш, мешая русские и татарские слова. «Не надо, Джанки Сягем! Этот Дунгес не стоит удара ножа! Но ты его прикончишь, непременно прикончишь, только не сегодня! В другой раз, сегодня, видишь ли, пятница, а в пятницу нельзя убивать!» Примечание. Егет – парень. Джанки Сигем – эквивалентно русскому «душа моя». Дунгес – свинья, татарская. Пятница у мусульман – святой день недели, как суббота у иудеев и воскресенье у христиан. Конец примечания. Голос Анвера был мягким, а руки твердыми, и струились от его огромного тела некие успокаивающие мирные флюиды. Под их воздействием Таятский лес начал бледнеть и растворяться в пустоте, а вместе с ним уходил в прошлое Дик Две Руки, воин Тай, освобождая место для Ричарда Саймона, стажера. Стажер, в отличие от воина, не забывал о дисциплине и порядке, законах и каторжных мирах и прочих достижениях цивилизации. Пальцы его разжались, и Анвер осторожно перехватил длинный узкий клинок. Ричард Саймон поднялся на ноги. Без победного трофея, зато с чистой совестью. Он оглядел стол, плеснул спиртного в стакан и протянул его Селиму. Тот сидел на полу, выкатив глаза и с трудом ворочая шеей. «Пей! Пей за наставника моего Чочингу, людоеда и дикаря! Пей, береги свои уши и держись от меня подальше! Я ведь тоже людоед, могу не только уши откусить!» Селим выпил. А ночью, после любовных игр с Кури Вамик, Ричарду Саймону вновь приснилось, как бьется он с Цором на виду у горьких камней, а Цахани, сжимая в руках копье, подбирается к нему со спины. И было у Цахани лицо турка Селима. Неудачный выдался день. Комментарий между строк. Селим Джарир, потирая шею, в ярости уставился на Дэйва Уокера. «Добрый, говоришь? Слишком добрый, да? Совсем наивный, робкий, как девочка? Дерется только на помосте, А в кабаке пьет и жрет, так? И рук не распускает?» «Безинициативный, значит. Убить не может, говоришь?» Тут Селим набрал полную грудь воздуха, выкатил глаза и заорал. «Ты меня подставить хотел, Ты кого на меня натравил, техасский пес? Морда бесстыжая! Сын шакала и сам шакал! Верно говорят, не дал Аллах совести рыжим, а дал им пинок под зад, чтоб не мозолили глаза. А что отринуто Аллахом, то подобрано шайтаном!» Дэйв Уокер слушал Селима, задумчиво почесывая шрам на нижней губе. Когда в речах турка случилась пауза, он произнес. «Ты, дорогой, не кипятись! Ты что делал? Ты не в игрушки игрался. Ты выполнял задание. Ты его выполнил с блеском. И от лица службы тебе объявлена благодарность. Не мной, а леди Дот». Уокер многозначительно ткнул пальцем в потолок. Селим принялся излагать на турецком, в какое место леди Дот может отправиться вместе с благодарностью, куда ее засунуть и что нажать, дабы спустить в воду. Длилось это с четверть часа, со всеми красочными деталями и эпитетами, возможными в турецком языке. А когда закончилось, последовал вопрос, не желает ли агент Джарир повторить кое-что в присутствии начальства. Агент Джарир не желал. «Может, ты переусердствовал, спросил Уокер, копируя акцент Селима. «Я ведь тебе что сказал, дорогой? Я сказал, подзаведи паренька, чуть-чуть подогрей, слегка побежай, а там посмотрим, на что он способен». «Чуть-чуть!» Уокер снова поднял палец. «Может, ты перестарался?» «Может, перестарался», — буркнул Селим. «Только я к этому бешеному подходить теперь не желаю. Мне уши дороги, понял, нет? И не проси о таком. Не говори о старой дружбе. Ты мой начальник был там, на Ребелине, и ты меня вытащил. Ты мою шкуру спас, и ты мне о долге напомнил. А теперь я тебе ничего не должен. Я теперь этому карабашу должен. Скажешь, нет?» «Должен так должен», — согласился Уокер. «Закажи молитву о его здравии или ящик командос презентуй». Он прищурил левый глаз, осмотрел Селима с ног до головы и спросил. «А скажи-ка, чего мой парень делать собирался с тобой, когда тебя к полу прижал?» Глаза Селима выкатились еще больше. «Что делать?» — рявкнул он. «Ножик в глотку воткнуть, вот что! Если б не этот карабаш!» «Погоди!» Уокер похлопал турка по мощному плечу. «Ты уверен? Твердо уверен, что он мог бы тебя убить?» Селим пробормотал смачное турецкое проклятие. «Ну ладно, верю. Ты ведь знаешь, служба у нас тяжелая, дорогой, не всякому по плечу. И от чего? От того, что не всякий способен пустить ближнему кровь. Пусть этот ближний мерзавец и гад, а все ж человек. Подумаешь о том, палец дрогнет, твоя пуля мимо, а его тебе в лоб». Он стиснул плечо Джарира, помолчал и вдруг спросил. «Ты помнишь, как первый раз стрелял в человека? Там, на Ребелине, когда тебе было 20 с хвостиком. Вот с таким маленьким хвостиком!» Уокер показал с каким. «Ты помнишь, куда твоя пуля улетела? Помнишь, Селим Джан?» «Помню!» — хрипло отозвался турок. «У этого в окно не улетит. У него хватка есть. Такая хватка, будто он уж сотню душ прикончил». «Прикончил», — кивнул Уокер. «Только то были не люди, не совсем люди. А мне надо знать, способен ли он разделаться с человеком, с каким-нибудь мерзким, наглым ублюдком вроде тебя. Понял, нет? Начнет с ублюдков, а там все поедет, покатится». «Считай, уже поехала», — сказал Селим, массируя горло. «Даже покатилась». Дэйв Уокер протянул ему раскрытую ладонь. «Ну так прими благодарность и не обижайся. Ты ведь сам был не прочь устроить маленький розыгрыш, мир?» Заметив, что Селим колеблется, он ухватил его мощную длань и усмехнулся. Шрам оттянул губу, и улыбка, как всегда, вышла кривой. «Ну, не выкатывай глаза. Аллах не любит рыжих, Аллах не любит обидчивых. А что отринуто Аллахом, то подобрано шайтаном. А шайтан не упустит своего, если ты ему поддашься. Вот послушай-ка одну историю. Помер старый техасец Билл Демпси и отправился, само собой, прямиком в ад».